Глава 33. Наши дни. Смерть агента. Опасаться, дрожать за свою жизнь стыдно. Невелика ценность. Я всегда это понимал и всегда дрожал. Бывало, занозишь палец и мчишься делать укол от столбняка. Или прихватит живот, поднимется температура, и всю ночь преследует кошмарное видение чумы, холеры, спиды и клещевого энцефалита. К неполным 40 годам я переболел, в сущности, всеми видами рака. И кончилось тем, что сердобольный доктор в районной поликлинике вписал в медицинскую карту окончательный диагноз – канцерофобия, читай, идиот. Помню, татарка Эльвира, бывшая супруга, посмеивалась надо мной: «Витя! Что у тебя такое на щеке? Боже мой!» Я хватался за щеку, хмурился. «Как что? Обыкновенный прыщик». «Какой же прыщик, когда натуральный шанкр бытовой? Немедленно в больницу доигрался, негодяй!» Ей смешки. А я попадался на удочку, страдал, маялся, пока прыщ не исчезал. Может, и сочинительством увлекся отчасти, потому что смекнул. В придуманном мире я сам могу распоряжаться персонажами, как в голову взбредет, казнить и миловать по собственному усмотрению. И уже в первом романе, неизданном, на этом прокололся. Один полюбившийся мне герой зажился до 250 лет, перенес 8 инфарктов, ампутацию ног, геморроидальную лихорадку, заворот кишок и прочее, а я все никак не мог с ним расстаться. Полюбив Лизу, я понял, что все прошлые щенячьи страхи не идут ни в какое сравнение с черной тоской, охватывающей при мысли о беззащитности дорогого существа, о хрупкости, краткосрочности ее легкого, веселого дыхания. Мы сидели в номере двухэтажного особняка пансионата «Мадам Чарльстон», в котором было две комнаты — гостиная и спальня в Лизином номере, мой точно такой же, следующий по коридору. Пили белое вино из высокой бутылки, закусывая персиками. Шли третьи сутки нашего пребывания в Лондоне. Мы успели пошататься по городу, полюбоваться его красотами и сделали еще одно важное дело. Лиза чуть ли не принудительно затащила меня в частную клинику, где мне провели экспресс-обследование — рентген, УЗИ, анализы, сканирование. Врач, пожилой англичанин, сухонький, любезный, внимательный, похожий на рано постаревшего мальчика, разглядывая снимки, уважительно цокал языком. Сказал, что первый раз видит, чтобы удаление камней делали таким образом, сразу из двух почек. Он считал это рискованным, но отметил, что русские врачи справились с задачей превосходно. К слову сказать, состояние почек, как и всех остальных внутренних органов, волновало меня куда меньше, чем в былые годы, заноза в пальцы, чему я сам удивлялся. Лиза восхищалась моим мужеством. Попивая винцо, мы увлеченно обсуждали, как поутру ловчее добраться до Хитроу, откуда нам предстояло чартерным рейсом перелететь в Стокгольм. Из Швеции, если наши планы не претерпят изменений, мы должны попасть через сутки в Сантьяго, столицу Чили. Этакое детское запутывание следов доставляло Лизе огромное удовольствие. Я ей подыгрывал. Предлагал ей переодеться в мальчика-несмышленыша, а мне — в толстую беременную тетку. Тогда уж точно нас никто не узнает, и преследователи отвяжутся. Идея ей понравилась, особенно то, что я буду беременной теткой, но в ней был один изъян — несоответствие с документами. И потом, — Лиза все еще обдумывала детали возможного маскарада, — чтобы выглядеть мальчиком, придется постричься. «Разве тебе не жаль мои чудесные, восхитительные волосы? Погляди!» Она забрала в руки темно-пепельную густую волну и сбросила себе на плечи. Кокетничала с упорством опытной женщины. Взгляд глубок и откровенен. У меня запершило в горле и заныло сердце. Я ничего не сказал ей о пассажире в самолете, показавшемся знакомым. Когда ехали на такси из аэропорта, никто вроде за нами не следил, не сидел на хвосте. Я было успокоился, но зря. В течение 2 дней плотный господин с коротко по-спортивному остриженной тыквой мелькал в поле зрения еще 3 раза. Первый раз, когда ужинали за общим столом в пансионате. Он возник возле ажурного забора, стоял у ворот и тупо разглядывал дом. Я увидел его через окно. На нем была кожаная куртка, на голове черный берет. Обознаться я не мог, хотя бы потому, что возникла странная ассоциация с покойным Гарием Наумовичем. Я расплескал ложку супа на скатерть, смутился, начал извиняться. Кроме нас за столом сидело еще 5 человек. И когда поднял глаза, господин уже исчез. Лиза посыпала пятно на скатерти солью, чем выдала свою генетическую принадлежность к руссиянам. Второй раз сомнительный. Мы посетили знаменитый музей «Мадам Тюссо». Как же без этого? И в какой-то момент мне померещилось, что одна из восковых фигур, стоявшая в полоборота, вдруг сдвинулась с места, заслонилась газетой «Коммерсант» и нырнула, согнувшись в боковую дверь. Я спросил Лизу: «Ты видела? Видела?» Но она не поняла, о чем я. Подумала, что имею в виду Адольфа Гитлера, и пожаловалась, что даже восковое воплощение величайшего безумца XX века вызывает у нее ужас. Третий раз в клинике, где делали обследование. Мы уже спешили к выходу, пересекли большую приемную, где в креслах дожидались вызова несколько пациентов, и среди них голову дам на отсечение, опять стриженный. И все с тем же зловещим номером «Коммерсанта», но на сей раз перевернутым вверх ногами. После этого я дал себе слово, что в следующий раз, когда увижу преследователя, обязательно подойду к нему и спрошу, чего ему надо. Мне действительно было любопытно, какое у него задание — ухлопать нас с Лизой при первой возможности или просто отследить наш маршрут до его конечной точки. Вообще интересно, каковы планы у Обалдуева относительно непослушной дочери и беглого литератора, сбившего ее с праведного пути. Сколько он отпустил нам времени погулять на воле? День, месяц, год? «О чем думаешь, Витенька?» — озаботилась Лиза. «Тебе персики не понравились?» «Не нравится бессмысленность всего, что с нами происходит», — ляпнул я неожиданно для себя и увидел, как сразу потускнел ее ликующий взгляд. Заговорила она мягко, ублажающе, как с неразумным меньшим братом, только что не гладила по головке, а главное, чудно, как раз о том, о чем я недавно думал. «Не говори так, Витенька, это все от страха. Мы оба трусим, и ты, и я. Мне тяжело не меньше, чем тебе, ведь я потеряла отца, подумай». «Почему же?» «Леонид Фомич жив, здоров, и, надеюсь, как всегда, благополучен». «Нам страшно, Витенька. Всем людям в нашем положении было бы страшно, но это скоро пройдет. Когда избавимся от этого мерзкого страха, все переменится, и начнется новая, прекрасная жизнь. Иначе быть не может, вот увидишь. Новая, таинственная, счастливая жизнь. Жалко, конечно, что ты не говоришь, как любишь меня, но это тоже ничего». «Когда-нибудь скажешь». «Господи!» — воскликнул я, будто в забытьи. «Неужто ты это всерьез? Да зачем я тебе нужен такой? Ты хоть отдаешь себе отчет, что твой избранник весь состоит из одних обломков? У тебя же есть глаза. Протри их получше». «Ты мне нужен, нужен, нужен», — ответила она с маниакальной убежденностью, «потому что ты... лучше всех. В тебе мое счастье». «Ох», — сказал я, — «ух», — передразнила Лиза. Как она не уговаривала остаться с ней на ночь, уверяя, что не будем заниматься глупостями, а только тихо полежим рядышком до утра, и, если Господь пошлет, увидим один и тот же сон, как бывало в Горчиловке, когда мы частенько путали, где сон, где явь. Как не уговаривала, около 11 я вернулся в свой номер. Но пробыл там недолго, только сделал некоторое приготовление. Я уже знал, что предпринять и в эту ночь, и в последующие дни. Был лишь один способ сорваться с крючка, довольно опасный и сложный, но попробовать стоило. Из дома шагнул под звезды, жадно, словно на прощание, вдыхая влажные ароматы ночного сада. Для россиянина весь мир — дом, и весь мир — могила, это известно, но в призрачном сплетении дерев, в колющем электрическом полумраке, в хрусте гравия под ногами я словно почувствовал что-то родное, привнесенное с родины. Калитка в металлических воротах отпиралась простым нажатием пальца, и я незаметно выскользнул на улицу. Единственная машина в тихом переулке, горбатый Бьюик, притулилась под вязом, свесившим голову из палисадника. Я не сомневался, что стриженный господин, подогнавший Бьюик 4 часа назад, я засек его из окна, как сидел в нем, так и сидит. Так и оказалось. Через темные стекла ничего не разглядишь, но я подергал ручку задней дверцы. Она открылась. Я забрался внутрь, и тут же на передней панели зажглись сочно-бордовые лампочки, не то чтобы осветившие салон, но разогнавшие мрак. Хозяин машины расположился на переднем сиденье в полоборота ко мне. Лица не разберешь, но видно, что насупленный. «Нагловато себя ведете, любезный», — пробурчал он. «Нарушаете право частной собственности». «Кто вы такой, черт побери? Почему нас преследуете?» Незнакомец удивленно хмыкнул, протянул сигареты. «Закуривайте, раз уж вломились». Я спрашиваю, «кто вы такой?» «Ох, как грозно! Жуть берет!» «Да вы, наверное, сами обо всем догадались, Виктор Николаевич». «Я, может, и догадался. А вы будьте добры ответить». Мужчина, видя, что не беру сигарету, закурил сам, щелкнул зажигалкой, на миг осветив толстые губы и скулы, как у бульдога. «Эки вы беспокойный, Виктор Николаевич! И что вам не спится с юной кралей? А что вы, собственно, хотите услышать? Кто вас послал? Зачем?» «Несерьезный вопрос. У нас у всех хозяин общий. Не к ночи будь помянут». «И что он вам поручил?» Мужчина поерзал на сиденье, устраиваясь поудобнее, затянулся сигаретой, потом чувствовалось, что разговор доставляет ему удовольствие. «Наивный вы человек, Виктор Николаевич! Неужто все писатели такие? Кто поручил? Зачем следите? Вы на что же надеялись? Натворили таких дел и гуляете по белу свету вольным соколом? Нет, дорогуша, так не бывает. Не по масти сыграл». «Если все так просто, почему выпустили из России? Почему там не разобрались?» «Я, как и ты, Витя, человек маленький, подневольный, в тонких материях не разбираюсь, но по своему разумению ответить могу. Когда-нибудь видел, как кошка с мышкой играет? Никогда ведь стерва сразу не придушит. Медленно убивает, помучает сперва. В этом самый кайф. Наш хозяин все предусмотрел, и этот разговор тоже». В его голосе зазвучало восхищение. «На длинный поводок посадил. Каприз владыки». «И что потом?» «Ничего. Утром в Хитроу сдам вас по цепочке и беги дальше, Витек, пока ноги держат. Ха-ха-ха-ха! Смех был искренний, дружеский, как у человека всем довольного и расположенного к людям. «Дай покурить», — попросил я. «Вот и правильно, покури, чего кочевряжется!» Дымили молча, мне было о чем подумать. Но и ему, как оказалось, тоже. «Слышь, Витек, не обидись, если спрошу». «Ага». «Как девку ублажаешь? Гутарили вроде тебе инъекцию сделали противомужицкую или набрехали?» «У тебя что, тоже с этим проблемы?» «Нет, ты что? Да я 5 телок подряд обслужу на едином дыхании. Просто так интересуюсь, для общего развития». «Тебя как зовут?» «Какая разница? Все одно больше не увидимся». «Тоже верно». «Не хочешь по рюмашке хлопнуть? Тут есть бар за углом, я днем приглядел». «Почему нет?» — охотно согласился Безымянный. «Но с условием, платишь ты, Витек, у меня с наличкой облом». «Какой разговор, брат?» «До бара действительно рядом, но почти квартал проехали, чтобы найти, куда приткнуть машину». Наконец, свернув в боковую улочку, втиснулись между джипом и крытым молочным фургоном. Местечко укромное, лучше не придумаешь. Напротив какого-то продолговатого одноэтажного здания, похожего на конюшню. На здании светилась изогнутая в полукольцо неоновая вывеска. «Пока ехали...» Я достал из-за пояса джинсов тяжелую штуку, доверительно врученную Трубецким, до сих пор еще не нашедшую применения. Забавно, с этим черным пистолетом и на том же самом месте, на пупке, я играючи проскочил обе таможни. Понимаю, не всякий поверит, но это так, риск был неосознанный». Благодаря уже, видимо, хроническому помутнению мозгов в «Шереметьево-2» я вспомнил о пистолете лишь в тот момент, когда шли на посадку, в помещении, где пассажиров пропускают через металлоискатель. Засуетился, решил, вот и конец путешествию, покрылся испариной, но там скопилось много народу, и пожилой погранец, видно утомленный ловлей террористов, раздраженно сделал отмашку мне и еще кому-то, дескать, не путайтесь под ногами, давайте сюда, и чуть ли не в спину протолкнул мимо ловушки». В Англии получилось хитрее. Я намеревался избавиться от пистолета в самолете, может, запихнуть куда-нибудь в сортире или спрятать на полке, но заспался, и когда спохватился, было уже поздно, самолет шел на посадку. Пришлось шепнуть Лизе, что у меня под рубахой контрабанда. «Какая?» — спросила. Я ответил, добавив, что пистолет не мой, Трубецкого, не успел вернуть. Ничуть не растерявшись, Лиза пододвинула свою довольно вместительную дамскую сумочку. «Положи сюда». Я запротестовал, но Лиза строго сказала: «Клади, я знаю, что делаю». Улучив момент, когда никто не смотрел, я запихнул пистолет в сумочку и задернул молнию. Как Лиза пронесла пистолет, толком не проследил, но, видимо, выручил встречающий нас господин с рыжими усиками и с черной шевелюрой. Он, по всей видимости, обладал какими-то особыми полномочиями, встретил нас возле трапа. Лиза узнал, и она его узнала, они даже обнялись. Меня Лиза не представила, показала глазами, чтобы следовал за ними. Этот господин и провел ее через таможню, сверкнув каким-то документом в открытой ладони. Международный, оказывается, жест. Он же посадил в машину, которая доставила нас в пансионат, но сам с нами не поехал. Позже Лиза объяснила, что это один из давних знакомых ее семьи. Я не стал выяснять, какой семьи и чей знакомый. Меня это, честно сказать, мало волновало. К этому времени у меня уже выработался стойкий рефлекс, который можно назвать уклонением от избыточной информации, свойственный большинству россиян, узнавших за годы реформ, почем фунт лиха. В пансионате, едва оставшись одни, мы заспорили, что делать с пистолетом. То есть оба понимали, что надо от него избавиться как можно скорее, но Лиза хотела, чтобы мы сделали это вместе. Ей так, видите ли, спокойнее. А я с туповатым, запоздалым достоинством утверждал, что это чисто мужская проблема. Лиза уступила, и я унес пистолет к себе. Держал сперва в ящике комода под постельным бельем, а позже, когда оброс вещами, переложил в элегантный саквояж с цифровыми замками, будто чувствовал, что расставаться с ним рано. Вот ты пригодился, бесценный дар Трубецкого. Мужчина обернулся с переднего сиденья, по-прежнему не только безымянный, но и безликий, лишь в глазах, как у волка, две алые точки. «Не вздумай мудрить, писатель, понял, нет?» «Я к тому, что я не мудрил». Спустил предохранитель и поверх сиденья два раза выстрелил ему в грудь. Звук был, как у дважды лопнувшего баллона, и руку оба раза сильно дернуло. Но никто не прибежал узнать, в чем дело, не завыли полицейские сирены, и в окнах конюшни не вспыхнуло ни единого огонька. Ночная тишина в Лондоне такая же, как в подмосковном лесу. Мужчина со вздохом завалился на бок, уперся головой в панель управления. Убийство не произвело в моей психике никаких изменений и не вызвало сильных эмоций. Во всяком случае, я не стал размышлять о смысле жизни, подобно Григорию Мелехову над убитым австрийцем. Зато, как читал в детективах, тщательно обтер пистолет носовым платком и оставил его на заднем сиденье. Вышел из машины, аккуратно, стараясь не хлопнуть, прикрыл дверцу и, быстро не оглядываясь, избегая освещенных мест, зашагал обратно к пансионату. Надеялся, что вряд ли кто-то заметил, как я уходил и как вернулся. У себя в номере собрал вещи, потом умылся и побрился в ванной, с любопытством разглядывая себя в зеркале. Ничего примечательного. Сухое благодушное лицо россиянина, изборожденное преждевременными морщинами от тщетных усилий выдавить из себя раба и проникнуть в семью цивилизованных народов. Естественно, будучи в здравом уме, в человека с таким лицом невозможно влюбиться, если не приравнивать любовь к инфекционному заболеванию. Из комнаты постучал в смежную с Лизиным номером стену. Один раз и второй. Через несколько секунд она ответила на стук. Еще через минуту я был у нее. Лиза истолковала мой визит неправильно, с лихорадочно сверкнувшими глазами бросилась ко мне в объятия. Какое-то время мы молча целовались и обнимались. Она что-то шептала, я что-то отвечал не впопад, чувствуя, как тяжелеет, оседает на пол ее упругое тело, как оно изнывает в моих руках. Наконец опомнился. «Лиза, душа моя, пожалуйста, надо быстро собраться и смываемся отсюда». «Что случилось? До самолета еще несколько часов. Мы не полетим на этом самолете, изменим маршрут. Лиза, можешь мне поверить и не задавать лишних вопросов?» «Конечно могу, конечно. Только не волнуйся». Видно, прочитала на моем лице нечто такое, чего не видела прежде. Торопливо раскрыла чемодан и начала складывать вещи. Ночная рубашка в розовый горошек трогательно обрисовала ее фигурку. В этой рубашке она казалась особенно хрупкой, худенькой, совсем еще девочкой. Через полчаса, не попрощавшись с хозяйкой, мы покинули гостеприимный пансионат и затерялись в прохладных предрассветных британских сумерках. Из телеграфного сообщения. Автокатастрофа под Афинами. В ночь на 7 сентября произошла драма на загородном шоссе в 10 километрах от города. Автомобиль марки Pontiac, взятый накануне на прокат в Афинах, на большой скорости не вписался в поворот и, проломив бетонное ограждение, рухнул на каменное дно каньона. От удара машина загорелась, оба находившихся в ней пассажира, мужчина и женщина, погибли на месте. Причины аварии и личности погибших устанавливаются. Уже известно, что оба – беженцы из России. Из газеты «Moscow Democraticus». Статья независимого журналиста Джека Киселькова «Олигархи тоже плачут». Один из громких политических скандалов, связанный с именем господина Абалдуева, получил неожиданную развязку. У всех на памяти взбудоражившее московскую общественность известие о том, что для написания своей биографии знаменитый магнат привлек некоего Виктора Антипова, бездарного литератора, не брезговавшего помещать свои опусы в маргинальных черносотенных изданиях. Да и где бы еще опубликовали его галиматью? Неизвестно, кто порекомендовал господину Абалдуеву этого так называемого писателя, но очевидно, что не нашлось рядом человека, который удержал бы его от опрометчивого шага. Как и следовало ожидать, история закончилась печально. Соответственнейшей работой псевдолитератор, естественно, не справился, зато обобрал доверчивого мецената до нитки, по слухам, одного столового серебра вывез из загородного поместья на 200 тысяч долларов. Но мерзавцу и этого показалось мало. Попутно он соблазнил несовершеннолетнюю дочь хозяина, невинную 12-летнюю дочку, и каким-то образом сманил ее в Европу. Бедное дитя, можно ли ее осуждать? Хорошо известно, что подобные господа, пекущиеся якобы о благе народа, сочиняющие никому не нужные книжонки, а на самом деле не имеющие ничего святого за душой, умеют обольщать и пускать пыль в глаза. И все же Бог, как говорится, шельму метит. Сексуальный литератор-маньяк утащил свою жертву в Грецию, но недолго наслаждался детскими прелестями. На радостях, напившись по своему обыкновению водки, о диких пьяных дебошах Антипова с содроганием вспоминает завсегдатаи дома писателей, он повез ее кататься на угнанной машине и, не справившись с управлением, нашел свой подлый конец на дне живописного греческого каньона, увы, похоронив вместе с собой и предмет своих низменных страстей. Легко представить безутешное горе отца, у которого она была единственной дочерью, не считая, разумеется, незаконных отпрысков, для коих господин Абалдуев, как известно, на собственные средства, как всегда, не афишируя свое благородство, открыл замечательный дом сиротки на Фрунзенской набережной. Из интервью господина Абалдуева в популярном телешоу «Слезинка ребенка». Постоянная телеведущая Маша А., автор нашумевшего бестселлера «Как я была замужем» за своей подругой Лялей. Маша, жеманясь и пуча глаза. «Леонид Фомич, разрешите прежде всего выразить глубокое соболезнование. Как женщина, у которой, к счастью, не было детей, я хорошо понимаю, что значит потерять единственного ребенка», Абалдуев. «Благодарю за участие. Маша, в нашу передачу приходят тысячи писем от телезрителей, бесконечно звонят телефоны. Вся страна скорбит вместе с вами». Обалдуев, смущенно кланяясь. «Народец у нас сердобольный, руссияне одним словом». Маша, «как образно сказано, Леонид Фомич. Кстати, многие телезрители, скорбя вместе с вами, все-таки выражают надежду, что на следующих выборах вы непременно будете баллотироваться на пост президента. Позвольте и мне присоединиться к ним». Абалдуев. «Пожалуй, преждевременно об этом говорить. До выборов 2 года». Маша, лукаво посмеиваясь, подкрашивая губы. «У нас игровое шоу. Давайте представим, что выборы завтра. Кого вы в таком случае рассматривали бы как своего главного конкурента?» Ведущие политологи утверждают в один голос, это был бы никто иной, как господин Чубайс. Обалдуев, слегка озадаченный. «Анатолий Борисович? Что ж, достойная кандидатура. Он много сделал для Отечества, и, думаю, его потенциал далеко не исчерпан. С другой стороны, у Анатолия слишком доброе сердце, он натура романтическая. Чтобы покончить с нынешним беспределом и навести порядок в стране, нужны совсем иные качества». Маша восторженно: «О!» Обалдуев, увлекаясь: «Сказки о гуманных правителях, пекущихся о смягчении нравов, это, извините, для дураков. Если не держать руссиян в железной узде, они быстро превращаются в орду, в неуправляемую стаю диких зверей. Тогда им и Сорос не указ. Что поделаешь, такова реальность». Маша: «Звучит сурово, но большинство наших корреспондентов, думаю, согласятся с вами. Леонид Фомич, передача у нас не политическая, скорее философская. Разрешите вернуться к вашей личной трагедии. Многие телезрители до сих пор недоумевают, как могло случиться, что такой мудрый человек, как вы, не разглядел в этом, прошу прощения, писателе обыкновенного педофила. Ведь вы сами ввели его в дом. Это как-то не укладывается в голове». Обалдуев: «Видите ли, Маша, вы правильно заметили, что вопрос философский, мировоззренческий. Можно ли вообще в чем-нибудь доверять творческому интеллигенту? Или это просто животное, коему ничего не важно, кроме удовлетворения физиологических потребностей? Хотелось в этом как-то разобраться, как-то копнуть поглубже. К сожалению, пришлось заплатить за этот опыт слишком дорогую цену. Но, в сущности, я не жалею. Сказано в Писании: «Судите по делам их, а не по словам». Я пренебрег этой мудростью, вот и расплата. Но, с другой стороны, разве тот же Антипов виноват в том, что он выродок? Отнюдь. Генетический сбой природы — вот что такое руссиянская интеллигенция. На Западе об этом давно говорят в открытую, а мы все боимся посмотреть правде в глаза». Маша в слезах, ломая руки: «О, Леонид Фомич, неужто готовы простить этого подонка?» Обалдуев важно: «Не судите, и не судимы будете». Маша в истерике: «Леонид Фомич, разрешите от имени миллионов избирателей поцеловать вашу благородную руку». Целует, плачет, пытается перебраться к Обалдуеву на колени. Обалдуев беззлобно спихивает ее на пол. Маша с пола: «О, как бы я хотела заменить вам ее!» Обалдуев смущенно: «Что ж, все, как говорится, в наших силах». Маша с просветленным лицом: «Уходим на рекламу, уходим на рекламу». Сидя в плетеном шезлонге на берегу Атлантического океана, под палящим белесым солнцем, московский литератор Виктор Антипов записал в блокнот первую фразу нового романа. Звучала она так: «Все в этом мире происходит по промыслу Божию, но иногда в его дела вмешивается нечистый, и тогда случаются события чрезвычайные, распаляющие воображение, ломающие основы человеческого бытия». Морщась, как от занывшего зуба, он перечитал фразу несколько раз и, по всей видимости, остался недоволен. В раздражении закурил и обратился к девушке, загоравшей неподалеку на полосатом пластиковом матрасе. «Скажи, Лиза, ты правда думаешь, у нас хватит сил жить дальше?» Лиза, как всегда, отнеслась к вопросу серьезно, перевернулась на бок. Ее темные глаза вполне могли соперничать с океанскими глубинами. «Что значит «дальше»? Ведь по-настоящему мы еще не начинали жить». «Тоже верно», — согласился Антипов и, подумав, порвал листок на мелкие клочки. 2003 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Август 2005 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Николай Савицкий.